Глава 13. Бережная нажала на кнопку переговорного устройства и услышала голос консьержа. «Вы к кому?» «К Карену Константиновичу». «Не знаю такого, идите мимо, красавица». И пошли отбойные гудки. Вера еще раз нажала на кнопку. «Свяжитесь с Каро, пусть Коля спустится и встретит меня». «Коля болеет». «На одной ноге допрыгает. Скажите, что Вера Бережная пришла потолковать на тему». Дверь открылась, Бережная вошла внутрь и остановилась у стены из прозрачного плексигласа, за которой сидел крупный мужчина с помятым лицом в черной униформе охранника. Он разглядывал Веру, но, кажется, ни с кем не собирался связываться. «Меня никто не предупреждал о вашем визите», — прохрипел он. «Скажите, по какому вопросу, а то много вас таких ходит». «Таких, как я, нет больше. И если я здесь, то дело важное. Вы только сообщите Каро, что я здесь». «Вот каждая приходит». «Ты чего быкуешь, сявка парашная?» Приветливо улыбнулась Вера. «Давно из стойла вылез. Соскучился по ласке. Так я тебя туда отправлю. Звони Трухе». «Так это сразу надо было». Он снял трубку и набрал номер квартиры. «Труха тут какая-то фифа в Кашемире, по виду из себя морвиху в законе строит. Короче, до Кару она пришла, говорит, обережная какая-то». «Бережная», — подсказала Вера. Но охранник уже закончил разговор и посмотрел внимательно на нее. «Сейчас Коля спустится», — произнес он примирительно. «А ты сразу чего нарываешься? Простойло зачем-то гонишь. За это и ответить можно». «Я, чтоб ты знала, по уважаемой статье чалился и по-свойски чирикаю, не хуже тебя». «При Волыне здесь?» «Да какая Волына?» — возмутился охранник. «Я тебя умоляю, не смеши меня. Пугалку какую-то выдали, оса называется. 4 ствола и все мимо. Я при себе перо держу, надежный ферзь. Покажи, чтобы не пустой базар». Охранник усмехнулся, выдвинул ящик стола и достал нож. Не стал протягивать его женщине, а просто подержал его перед собой, потом отправил обратно в ящик. «Это вещь», — оценила Вера. «Фролик делал, сразу видно, да еще рукоятка из лосиного рога. Такой ферзь большого дела просит. Я сама только 3 раза такой видела. Один у ментов в музее, второй под ребром у жмурика, а третий мне сам Фролов в качестве презента давал, но я не взяла». «Отказалась?» — не поверил охранник. «А я за свой...» «Да чего говорить? Чего ты сразу со мной по-человечески не поговорила? Ты уж прости, сестра, ну, всякое бывает». Спустился лифт, двери кабины разъехались, на площадку вышел молодой человек и махнул рукой охраннику. «Пусть проходит». «Так я и не держу. А в другой раз придет, так я чифербак налажу и поговорим за жизнь. Я вообще ни ухом, ни рылом, что такие морвихи бывают». Бережная с Трухиным зашли в лифт, и Николай нажал самую верхнюю кнопку. «Как нога?» — спросила Бережная. «Ничего вроде, рука плохо шевелится, но говорят, что тоже все нормально. А вы по какому вопросу к нам?» «Карену все расскажу. По-пустому не пришла бы. Кстати, тебе, Коля, спасибо от меня за девочек». «Да ладно, я сам виноват. Если бы заранее достал пистолет, тот гад не ушел бы. А то, пока достал, с предохранителя снял, время ушло». «Видел хоть, кто там был в машине?» «Если бы видел, тот не ушел бы. А так я просто в машину шмальнул. Так что дырка в тачке есть, это точно». «Ментам сказал об этом?» «А чего стучать, сами разберемся». Двери лифта разъехались, Коля вышел первым и направился к квартире. Вера вошла следом и оглядела пространство. На большой площадке находилась еще одна дверь. «А там кто живет?» «Никого. Приходили какие-то фраера, типа, покупать, но Каро сказал, чтобы и думать не смели». «Кому он это сказал?» «Кому-то, я не присутствовал». Они подошли к двери, и Трухин нажал на кнопку звонка. И тут же громко прозвучала мелодия Владимирского централа. «Как у вас тут?» — восхитилась Бережная. «Все по понятиям». «А то», — ответил Николай. Дверь открылась, Трухин вежливо пропустил Веру вперед, она вошла, и тут же их встретил еще один молодой человек, здоровяк с напряженным лицом. «Позвольте ваше пальто», — произнес он, крайне вежливо обращаясь к Бережной. Так вежливо сказал, что от неожиданности сам закашлялся. Вера сняла свое бежевое кашемировое пальто, положила на руки вежливого привратника и спросила. «Куда проходить?» И тут же из глубины квартиры показался Качанов. Он махнул рукой. «Следуйте за мной, гражданин начальник, то есть гражданка начальник». Он даже не засмеялся, и никто не засмеялся, поэтому Вере показалось, что это не было шуткой. Они прошли по просторному коридору и остановились у широкого проема, за которым оказался просторный холл, на стенах которого висели картины. «Заходи», — произнес Качанов и засмеялся. Вера зашла и обомлела от количества картин на высоких стенах. «Карен Константинович, так у вас здесь настоящий музей». «Музей ж музей», — отозвался он. «Я в этом не разбираюсь. Просто несут добрые люди мне в подарок эти картинки. А зачем мне все эти Кандинские, Мандинские, Малевичи, Фуевичи? Я люблю только одного художника. Знаешь, какого?» «Нет», — призналась Бережная. «Айвазовского. Знаешь, почему? Потому что он был армянином. Айвазян его фамилия. Ты это знала?» «Конечно», — кивнула Вера. «Мне он тоже очень нравится». «Так вот, я сказал кому-то, что мне нравится Айвазян, и мне сразу принесли. Я посмотрел, очень хорошая картина, и вдруг я понял, что это картина из музея в Ереване, и сразу говорю, неси обратно, а то нехорошо получается. В Ереване теперь нет ни одной картины Айвазяна. У них ни одной, а у меня 4». «У вас 4 картины Айвазовского?» — не поверила Бережная. «Нет, уже только 3 осталось. Я же говорил, что одну обратно в Ереван отправил. Пусть люди ходят туда и восхищаются». Бережной вдруг показалось, что Качанов придуривается и очень умело изображает из себя армянина. «Давайте серьезно поговорим, Карен Константинович», — предложила она. «Лады», — согласился Каро Седо и показал ей рукой на еще одну дверь. Они вошли в комнату, где было окно во всю стену, а за ним виднелась гладь залива с остатками сошедшего льда. В комнате не было никакой мебели, кроме низкого журнального стола и 4 кресел вокруг него. Каро показал на кресло и произнес: «Присаживайся, уважаемая. С каким таким делом пожаловала?» Вера опустилась в одно из кресел и поправила юбку. «По поводу Вити покойного». «Так чего там у тебя?» Отозвался Качанов и тоже сел в кресло. «У меня ничего, просто хочу узнать, кому Витя в карты свою жизнь проиграл?» «Разве?» — удивился Кару. Так удивился, что даже брови вскинул. «А разве он не просил помощи у вас? Мне даже интересно, почему вы ему отказали?» «Кто тебе сказал?» «Неважно кто, главное, чтобы менты об этом не узнали». Карен молча начал ее разглядывать, потом прищурился и отвернулся к окну, за которым ветер гнал льдины. «Что знаешь?» — наконец спросил он. «Все, кроме размера суммы и того человека, которому Малеев остался должен. Ведь это не блатной, верно?» «Не блатной», — согласился Каро, — «но прикрытый». «Если не блатной, зачем его покрывать?» «Ты ничего не понимаешь», — ответил Качанов. «Нет сейчас масти. Блатной, не блатной. У кого бабла больше, тот и правит. Витя влип, как страус, по самые эти самые. И вытащить его даже я не мог». «Разве?» — не поверила Вера. «Ну, перекинулся человек в карты, продулся по-глупому, должен остался. Но ведь он не сявка, а известный в стране человек». «А с той стороны еще более известный. Такой человек, которого и блатные прикрывают, и разные органы ваши. Ты слышала, что такое Амерта?» «Разумеется, только почему-то все считают, что Амерта — только закон молчания, а на самом деле это свод правил, это кодекс чести мафии. Там много положений, главное из которых — не сотрудничать с государством. А я, как вам известно, государство не представляю. Идем дальше по заповедям Амерты. Смерть одного из членов организации оскорбляет всю организацию. Правосудие вершит не государство, а организация. Члены организации подчиняются только ее главе. И есть только один способ покинуть организацию — смерть. А потом только закон молчания». Вера посмотрела в глаза Каро Седова. «Предположим, вы возглавляете организацию. И вдруг убили одного из ваших людей. Неужели вы будете сомневаться в том, как ответить?» Не буду сомневаться. Витя был вашим человеком. Работал на вас когда-то, но умер. Значит, он ваш человек? Мой, согласился Качанов. Я жалею о его смерти. И все? Удивилась Бережная. Не можете сами ответить? Попросите меня, я помогу. Ты... Возмутился Каро. «Ты вообще что про себя думаешь, девочка? Там такие люди стоят за всем этим». «Если там не блатной, то вы никому ничего не должны, даже если за них просили продажные авторитеты». «Это не тебе решать, кто продается, а кто по понятиям живет. Я скажу тебе, но знай, что я не боюсь ничего, даже если отвечать придется». Карен расстегнул ворот рубашки и достал золотой крест. «Вот перед ним я отвечаю, и пусть он меня судит. Слушай сюда». Наш Витя влип, как лох, которого развели. У него была встреча с читателями, но не здесь, а в одном крае. Встреча была не одна. Он то в одном ДК, то в другом. Его встречали, кормили, поили, а он книжки свои подписывал и языком молол. А потом к нему подошли пацаны и сказали, что его ждет губернатор на своей даче. А Витька нашего под ручки туда и повезли, так что все ноги оттуда растут. И соваться тебе со своим расследованием не советую, потому что не против урок пойдешь, не против воров, а против тех, кто теперь правит в нашей стране, против тех, у кого бабла столько, что любого купят. Если я правильно вас поняла, вы мне не рекомендуете заниматься этим делом. У тебя, девочка, ничего не получится, потому что ты никто, а не все. А теперь, Каро, слушай меня. Тех, у кого все. Я ненавижу больше, чем блатных беспредельщиков. Ты, Карен Константинович, блатной. Но тебе государство не дало ничего, ни образования, ни должностей. Ты обуваешь лохов, грабишь тех, кто из бюджета сосет или взятки тянет из простых людей. Ты родился на зоне, и твоя мать, Сусанна Георгиевна, была осуждена за подкинутую ей валюту и наркоту. Потому что ее красавицу, возжелал какой-то мерзавец, а она ему отказала. Ты там родился, а она умерла. Тебя вся женская зона кормила и убаюкивала. У тебя могут быть претензии к государству. А эти твари получили от государства все, что хотели. Должности, звания, ордена, почёта, уважения. Но им все мало. Они все тащат и тащат, да еще такими, как ты, прикрываются. Я понятно объясняю? Не тупой, кивнул Качанов. Я въезжаю. Так вот, слушай меня, Каро, внимательно. Ты уважаемый вор. Я уважаемый мент, хотя с ментовкой вроде как уже не дружу, но для меня важнее всего справедливость. Для меня важно, чтобы обиженный кем угодно, хоть тобой, хоть продажным чиновником, человек смог получить защиту и не боялся, что он окажется на улице или что его сын родится в тюрьме. Понял меня? Не тупой, я все секу. Правду говоришь. Тогда сдай гниду. А я уж найду способ с ним разобраться. Качанов откинулся в кресле, бросил быстрый взгляд на Бережную, потом повернулся к окну и задумался. «Ладно», — наконец произнес он, — «скажу. Только без фамилий, сама догадаешься, о ком я толкую. Короче, Витя наш приехал в загородный домик того человека, типа дворца Монплезир, если понимаешь, о чем я. Там баня, девочки, стриптизы, пляски разные, а потом пригласили Витюшу в карты перекинуться. Ну, если Витю знала, то понимаешь». Что это его тема. Он, как и его папаша покойный, в этом деле шарил хорошо. Все расклады знал. Знал, что на столешницу положить, как стакан поставить, как часы надеть, чтобы в стекле отражалась раздача. Каким ногтем зарубку на рубашке сделать, уголок примять. Может, он думал, что фраера поймал, а когда сел за стол, понял, что дело серьезное, услышав, какую ставочку назначили. Раз сыграли, Витёк взял банк, потом еще пораскинули, опять ему подфартило. А дальше пошло и поехало. Он-то, когда играл, знал главное правило. Не бухать ничего, даже пиво. Если тебе за столом шипучку подносят или сока, не принимаешь чужих рук. Короче, все вышло так, что пошел ему сразу фарт. Раз банчок снял, потом другой. Не знаю, сколько огреб поначалу, но завелся. Суммы были немаленькие, ему в руки легко шли, так что он поверил, что фарт не отпустит. А Виктор же не один с губернатором за стол сел. Но другие спутники, что у них на кармане было, и отвалили? Вдвоем они остались, и типа того, что последняя раздача. Катали они холдим, я так понимаю. Короче, такая карта пришла Витюше, что он понял, удача у него на крючке. Ну и поднимать ставки начал. А губернатор наш отвечает. Витя даже котлы с руки скинул, а потом еще раз поднял, уже под слово или под расписку. Короче, открылись они. У Витька 4 дамы, а у губернатора 4 туза. Что ты сама понимаешь, если и бывает, то не так просто. Развели его как лоха, банкующий волшебником был, не иначе. Но чего тут дергаться? Виктору сказали, что срок ему для ответа — конец года. Он начал суетиться, чего-то туда отправлял, свое отдавал, занимал. Меня просил прикрыть его зад, но мне сказали не вписываться. Я отказал. Потом бабло у меня клянчить начал, зная, что я так просто не даю. Потом с Лёхой этим договорился, тот за него поручился, за долю в своем шалмане. Но ему все равно не хватает и чего делать не знает. За бугор свалить думал, но я отговорил, сказал, что все равно найдут. Только до этого его Нину и дочку малую на отработку поставят. Тогда он меня умолять начал, чтобы я решил вопрос как-то. Намекал, чтобы я заказ у него принял. Ну, кого я буду валить? Губернатора, что ли? Или авторитетных воров? Ответил тогда ему: за свой блудняк впрягайся сам. Вот год закончился, и срок его вышел. Витя еще попросил времени, дали или не дали, не знаю. Но теперь его грохнули. Видимо, этот губернатор на принцип пошел, чтобы все знали, что его кидать нельзя. Ответка прилетит. Даже воры мне сказали, что не понимают, зачем он это сделал. Проще было бы Витька запрячь и пахать на нем до конца его дней. Но тот губер, видимо, так на деньгах сидит, что решил уже править чужими жизнями. Хочу – мочу, не хочу – молчу. Сколько он всего проиграл? Лимон зеленых. 150 отдал на месте, все, что выиграл, то, что при нем было. Часы в зачет пошли за полтинник косарей. Остался должен 800. 300 наскреб до Нового года, значит, полляма на нем осталось висеть. Качанов посмотрел на Веру пристально. Веришь, но я не думал, что все так будет. Мне ведь обещали, что писателя не тронут. Выжмут из него все с процентами и отпустят. Он же не барыга конченый, не беспредельщик. Но Витя сам виноват. Проиграл, денег нет. Он котлы с рук снял и отдал. А котлы его стоили не меньше 100 косарей. Губер, оказывается, коллекционирует их. Ему на всякие праздники несут презенты. Золотые котлы с брюликами и без, старинные карманные. Как фамилия того губернатора? А я знаю, тайга у него под боком и море с океаном. Ищи по карте, твоя работа вроде как. Качанов поднялся, Бережная последовала его примеру. Про маму мою что знаешь? Спросил он негромко. Красивая была, работала в доме моделей, где ее и заприметил некий чиновник. А что с тем востроглазым потом стало, тоже знаешь? Бережная кивнула. Сусанну Георгиевну он только на несколько дней пережил. Нашли повешенным на государственной даче. Охрана поселка сообщила только, что на территорию заезжала «Волга» с ГБшными номерами и с пропуском на лобовом стекле. В салоне находились трое офицеров в форме. 40 минут машина была на территории, стояла как раз у той дачи, а потом также беспрепятственно убыла. Из дома ничего не пропало, следствие решило, что это самоубийство, потому что чиновник оставил записку, в которой было всего 3 слова. «Прости меня, Сусанна». «Неточная информация», — покачал головой Кару Седой. «Было еще 4 слова. Гореть мне в аду. Будем считать, что так оно и есть». «А тот, кого она на самом деле любила и кто не мог на ней жениться, по вашим понятиям, прожил еще почти 20 лет». В начале 90-х, когда начался передел и беспредел, его расстреляли в машине из калаша. Ну, что мне говорить. Вы же тогда рядом сидели. 2 пули в вашу грудь попали. Дело давнее, усмехнулся Качанов. Забыли. Он проводил ее до выхода, где Бережную дожидался Трухин, и перед тем, как проститься, сказал, улыбаясь. Редкая ты баба. Умеешь в душу заглянуть. Потом кивком головы показал на молодого человека и добавил. Тебе, Труха, еще чего-то сообщить хочет. Повернулся спиной и только после этого закончил общение пожеланием. «Дай бог тебе здоровья!» Вера посмотрела на Николая. «В меня стреляли из серого Ланоса, и я в машину раз или два попал. Не мог промахнуться. Так что пара дырок по левой стороне должна быть. Ментам я этого не говорил, мы сами ищем. Ребята по рынкам шерстят и по стоянкам. Если найдем, то сами вопрос закроем». «Мне-то скажете, кто это был?» «А зачем? Это наше дело». Трухин спустился с ней на первый этаж, потом проводил до выхода. «Уважаемая», — обратился к Бережной охранник, «там перед входом, кажись, ваши пацаны пасутся. Скажите, чтобы они в другой раз так не делали. У меня же тоже нервы не железные». Во дворе стоял корвет с крытым верхом. при появлении Бережной водительская дверь открылась, и из автомобиля быстро вылез Елагин, а с другой стороны с трудом выбрался Иван. Посмотрев на его мощную фигуру, Вера недовольно сказала. «Ты-то чего здесь людей пугаешь?» «Да это...» Петя волну погнал, мол, Вера Николаевна на хату к Каро пошла, надо бы подстраховать. «А я просила?» «Простите», — произнес Елагин и предложил. «Давайте до дома довезу, а Ваня в оперативной машине до офиса доберется. Вон москвичок наш стоит». Бережная села на нагретое могучим телом место. «Ну, как прошло?» — поинтересовался Петр. «Нормально, короче, слушай вводную. Ищем серый Ланос с двумя пулевыми отверстиями по левому борту или с одним отверстием. Из него тогда стреляли». «Еще какие будут указания?» «Никаких. Дальше я сама».